28 июля Сянганское спутниковое телевидение Фуньфань показало беседу с собственным обозревателем в связи с 63-летием заключения соглашения о перемирии в Корее. По его словам, Корейский полуостров, где проживает единая нация, и в новом веке все еще остается мировым пороховым погребом и самой горячей точкой в мире. Корейская нация, которая долгие годы живет разделенной на две части, желает воссоединения Родиной.